Канцлер улыбнулся, он отлично понимал причину такого настроения Мюллера, это был его звездный час. Две уникальные операции, одна проведенная в Германии, при захвате диверсантов с бактериологическими препаратами и, вторая, в далекой Америке, по захвату важнейших международных преступников. Звездный час для любого полицейского и дай бог, чтобы такая ситуация никогда не повторилась. Глава 12. Новый мир 1. Мы свой, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Конец июня. Москва. Ближняя дача. Волынская. Гесту и Александр, которые прилетели в Москву на своем драндулете, как летчики шутливо называли этот на 10 рядов модифицированный СБ, сняли прямо с трапа и повезли в Волынское, даже не дав привести себя в порядок старшей охраны, козырнув Гесте и пожав руку Александру на возражение, ответил, что хозяин сказал, выспаться они в полете успели, а в порядок себя здесь приведут, не барышни. В Волынское попали прямо к обеду, который был накрыт на одной из террас. Сталин, который успешно завершил большой раунд переговоров в Женеве и, тоже, только недавно возвратился в Москву, был в хорошем настроении. «Давай сначала за стол, здесь посторонних никого нет», — возбужденно встретил он Гесту. «Привести себя в порядок успеешь и потом. Остывший шашлык — это не шашлык. Александр, ты что, своего поднадзорного голодом морил? На лице нос и очки остались». «Товарищ Сталин», — нейтрально ответил старший лейтенант, — «для всех сотрудников санитарных отрядов паек был одинаковый». Сталин расхохотался. «Да уж, рассказывали про ваши ужасные порядки. Самому первому секретарю Ашхабаровского горкома партии зэковскую пайку взамен обеда предложили. Уголовную уравниловку в зоне особой ответственности ввели, китайский император у него за больными ухаживает, а английскую благотворительную делегацию отправил судно выносить. Геста скривился, что было, то и предложили. Не захотел есть — его проблемы, отдали тем, кому нужней. Пу и сам вызвался за больными ухаживать, он юноша со странностями. Ну, а насчет дамочек из Англии большая часть, после посещения чумного барака, как ни странно, осталась, а, когда зеленеть перестали, вполне нормально работали. Что так плохо было? Ты даже представить себе не можешь, насколько плохо, особенно в начале. Опыта ведь ни у кого. Все снабжения на пределе, а больных поступало десятки тысяч каждый день, целые города бараков, да еще и смертность в начале была запредельная. Сталин посерьезнел, читал отчеты. Это даже на уровне статистики и фотографий выглядело просто-напросто страшно. Ну что же, главное, справились. А почему ты считаешь императора со странностями? А ты слышал про императоров, которые добровольно берутся за такую черновую работу? Жалко, что мальчишка в религию ударился. Хотя, наверное, для выполнения представительских функций это не проблема и даже вполне резонно, да и позволит создать определенное противодействие влиянию Тибета. Думаешь, все такие их Далай-лама замешан в этом? Сложно сказать, но те монахи, которые раскрутили исход, были не купленные, а фанатики, так что, вполне возможно, и было неявное одобрение. То-то он затих и, пока ситуация не определилась, старался, чтобы на него не обращали внимания. Генсек кивнул. Что ж, твое предложение использовать этого юношу вполне резонно. Три независимых центра влияния на территории Китая, при умной политике поддержек и противовесов, не дадут ни одной формации возможности узурпировать власть и создать нам те неприятности, которые возникли у России, твоей реальности. Лаврентий, который по крохам старался собрать максимум информации о реальности Гесты, сразу насторожился. Ну что уж, развернул, усмехнулся Сталин. И в этом вопросе мы с тобой умудрились в свое время напортачить и подарить миру великого кормчего. А ты знаешь мое мнение: никогда не падает тот, кто не бежит навстречу ветру по неизвестной дороге, а мы с 1905 года только этим и занимаемся. Появились кроки местности, примитивная карта, под названием Геста, стали меньше шишек набивать, хотя кроки могли быть и пограмотней. Все засмеялись. Ладно, Лаврентий повернулся к Александру, ты капитан свободен, а то и мать, и невеста, наверное, заждались. Александр недоуменно поправил: я старший лейтенант. Нет, ну ты посмотри, Геноцвале, как он мне всю молодежь испортил, ты им слова, они тебе два. Тебе сказала начальство, капитан, и проваливай, завтра придешь в новых погонах. Сталин, ухмыляясь, посмотрел, как козырнувший новоиспеченный капитан вылетел за дверь и повернулся к Гесте. Судя по твоим отчетам, парень вполне справляется. Так он и тянул основную работу, я, собственно, влезал, когда подставляться приходилось. Но ты у меня его сходу не забирай, Пусть еще хотя бы годик поработает, мне трудно на новых людей переключаться. Лаврентий хмыкнул, это ему трудно, а как окружающим с ним трудно, у меня только за последние 4 месяца на него доносов накопилось больше, чем на весь ближний круг вместе взятый. Такое впечатление, что он не ходит, а, в основном, по чужим яйцам топчется. А мы ему это простим, у него такая повышенная возрастная пунктуальность, да и служит он для окружающей партократии очень положительным, раздражающим фактором. На прошлой неделе в Палестине проблемы национального характера у наших дуболомов с бедуинами возникли, там с шариатом, в семейном плане, бороться начали. Хорошо, говорю, через 2 недели Геста вернется, пришлю для оценки ситуации, примолкли. Вчера докладывают на селекторном все, собрались вместе со старейшинами, обсудили проблемы и вопрос полностью решен. Да и доносы я видел так себе. В основном на его самоуправство жалится. Возмущаться уже не очень и пытаются. Воспитываем помаленьку народ. Когда закончили с шашлыками и Сталин на правах хозяина разлил в пиалы чай, разговор перешел на развитие ситуации на американском континенте. Генсек повернулся к Гесте, как иностранные специалисты реагируют на то, что происходит в бывшем США. А как та теща, которая, увидев, что зятек нарвался на приключения, хватается за голову, причитает, ну кулаками то его зачем, вон там у забора приличный дрын лежит, а сам не хочешь туда поехать поработать, лучше не надо, я сужу по ним, исходя из стереотипов своего времени, а там, у нас, они дел натворили, практически вся кровавая каша и эскалация международной конфронтации, за последние несколько десятилетий, лежала на их совести, особенно когда развалился Союз, который служил им противовесом, тогда начался уже совсем полный беспредел. Это как в аутотренинге, есть 2 возможности выпятить одну из функций организма. Первая – тренировать весь организм, делая основной упор на эту функцию. Вторая – подавлять все возможности организма, не озадачиваясь ею, родимое дерьмо и всплывет самостоятельно. В наше время, они уже ничего ни миру, ни своему, зажравшемуся и зомбированному населению предложить не могли, вот и давили, с наглой мордой, все вокруг, чтобы всплыть, не дай бог нам по этому пути пойти. А насчет того, что сейчас происходит в Штатах, ты мое мнение знаешь, ни нам, ни Германии в эту помойку лезть не надо, чревато. Там годами, после раздела, кровавый криминальный и политический беспредел будет. Соберем постепенно в Аляску все население, имеющие российские корни, и будем на свободные Штаты через плечо Канады посматривать. Потребуется круто дать по голове или перекрыть воздушное и морское пространство, да нет проблемы, как международное сообщество скажет. Ну а дальше, страны-гаранты пусть сами со вкусом трахаются. Вот только нужно международными положениями о патронаже им слегка связать руки в экономическом плане, чтобы беспредела не было. Неоколониализм штука склизкая и опасная. Лаврентий с сомнением произнес, уж очень у нас то, на что мы подталкиваем Лигу наций, круговой порукой отдает. Причем в этаком интеллигентном и продвинутом варианте все сидят вокруг круглого стола, держат под столом друг друга за яйца и все счастливо улыбаются. А разве это так уж и плохо? В таком разномастном стаде есть только 2 варианта дисциплины. Или дядя-жандарм с большой дубинкой, или само стабилизация высунулся не в том направлении, не учел интересы соседей, получил со всех сторон. Сталин на эти слова довольно прищурился, а вот правильный общий распорядок жизни мировой коммуны мы будем определять и, в случае нужды, помогать мировому содружеству останавливать взорвавшихся их оперов. Но именно общий распорядок пусть каждый живет, как может и хочет, пока не мешает жить соседу. И именно помогать, а не тратить силы и ресурсы на роль мирового жандарма. У нас собственных и проблем и задумок хватает. Причем, хотя количество проблем и несколько уменьшается, а вот интереснейшие задумки требуют все больше и больше ресурсов, как внутренних, так и внешних. Лаврентий протер пенсне и покрутил головой, да я все это понимаю. И то, что нам нельзя в роли жандарма оказаться. И то, зачем в Румынии, Болгарии, сейчас, в Манчжоугу мы оставили представительские функции царствующим династиям. Я вижу, что такая наша внешняя политика очень сильно облегчила диалог и с Англией и другими старыми странами, но вот внутри страны у нас не все приемлют такой поворот политики, очень много недовольных. Хотя знаете, что интересно, в стране простой народ и низовые партийные организации очень одобрительно восприняли идею международной кооперации, особенно по событиям в Штатах и Китае. Хорошо приняли, особенно на примере уральских городков, многоукладную экономику. А вот в верхах задергались очень много новых выдвиженцев, и почва начала уходить из-под ног. Хотя тоже не все так однозначно, многие, те, которые привыкли работать для страны, а не хапать под себя, принимают ее новую внутреннюю политику и позицию в мировом сообществе, хотя и бурчат, что все не так, все неправильно и с ними вовремя не посоветовались. Сталин расхохотался: эти, пускай бурчат, иногда и не грех прислушаться, а вот остальных, садить на задницу будем предельно жестко. Геста откинулся на кошму и задумчиво произнес: знаете, я вам иногда завидую. У вас все просто оставили позади прошедший, завершенный этап, подвели итоги и хрен с ним, вперед из песни «Впереди розовые слоны по заливным лугам летают». Я так не могу, у меня прошлое всегда слишком большим грузом на плечах зависает. 4 дня спустя. Метро 2. Лаборатория мобильных систем. Берия с интересом смотрел, как по испытательному залу лаборатории, в которой бетонные призмы и валуны изображали горный рельеф, со скоростью чуть выше резвого пешехода катился черный бочонок из рубчатой резины, на которой сверху была одета скамейка антенного мостика, а в стороны торчали стальные штанги-манипуляторы с вооружением. Машина бодро взбиралась по каменным ступенькам, иногда зависая, опираясь на опору только одним концом, в состоянии совершенно неестественного равновесия или, чуть покачиваясь, разворачивалась на месте в одной точке опоры, сканируя макетами оружия пространства. И всегда за ней мостовой кран будет таскать пучок кабелей, скептически спросил он. Гестарос смеялся: ну, у тебя и запросы. Ребята, за полгода, даже не от эскизов, а от рисунков мелом на школьной доске прошли путь до рабочего прототипа. Сейчас, глядя на самоходную модель рабочей платформы, радисты проектируют радиоуправление, а осушники, автоматизированные системы управления, пытаются прикинуть рыбу рабочих программ для процессора. Вот рисунки мелом, то есть твое прямое участие как конструктора, мне и не очень нравится. У людей появилось слишком много вопросов. Они же не дураки, понимают, что такая бандура с десятками совершенно новых элементов, да еще таких, которые мы сможем реально изготовить только через несколько лет, не могла возникнуть из воздуха. Уже и так появилось слишком много разнообразных предположений на твой счет, дашь потом послушать, перебьешься. Мне запретили использовать подслушивающее устройство без разрешения прокуратуры. Кстати, а быстрее кататься она не может? Быстрее может до 30 км/ч, но операторы, на таком сложном рельефе, при сегодняшнем уровне управления, уже на скорости выше 10-15 км управлять просто не способны. Нужны более современные видеокамеры и, главное, мощные процессоры в цепях управления. В идеальном случае внутри самой мобильной платформы, залитые гидравлической жидкостью. Ну, а мы, на сегодняшний день, не способны сделать работоспособный боевой процессор даже на уровне коробки бронемашины сопровождения. Сейчас вся система управления работает через институтскую ИВМ. Отрабатываем библиотеку программы железоисполнительных устройств. То есть о появлении завтра такой машины в войсках речи пока не идет? Ну, у тебя, действительно, запросы. В моей реальности подобные системы появились только после 2000 года. Сейчас есть вещественная концепция, сама платформа, которую можно пощупать, погонять по лабораторному полигону и опробировать макеты оружия. Это позволяет вести параллельную разработку всех необходимых узлов, не путаясь под ногами друг у друга. За годик доведем радиоуправление и более надежные видеокамеры. Сколько времени уйдет на мобильный процессор для бустера АСУ сказать пока трудно, но вряд ли больше пары лет. Сам процессор уже есть, вопрос стоит только в габаритах и надежности. Бронемобиль — это не лаборатория, солдаты — это не лаборанты в белых халатах. Лет через 10 появятся и микропроцессоры. Результаты работы у групп, занимающихся фототехнологиями, вполне впечатляют. Комиссар поморщился: желательно как можно раньше, пусть даже и в урезанном варианте. Такая машина может позволить значительно сократить потери в случае боевых действий в городах и горной местности. А, судя по тому, как конгрессмены Янки начали размахивать друг на друга кулаками, позиционируя себя в мини-Наполеона, единственно истинно американского независимого штата, такие проблемы у Лиги наций скоро возникнут. Сталин категорически против терять в этом бардаке людей, но полностью отсидеться за спинами союзников и ограничиться только воздушными ударами в миротворческих операциях вряд ли удастся. Геста развел руками: ну что ты от меня хочешь, мы же вместо того, чтобы делом заниматься, имеем одну неприятность за другой. Я как подумаю, какие средства бессмысленно угроханы сначала на Атлантическом океане, а Затем, в Китае меня жаба душить начинает. Работаем и по наземным платформам, и по воздушным. Насколько денег и сил хватает. Увеличишь финансирование, форсируем работы. Можно снова студентов последних курсов привлечь. Очень удачная получилась практика. Ладно, на эту тему подумаем. Давай к твоему роботу вернемся. Время подробно прочитать описание у меня не было, поэтому есть несколько вопросов. По черному выхлопу, в момент изменения нагрузки, я вижу, что это дизель, но, во-первых, не чувствую запаха соляры, а, во-вторых, не слышу звука переключения передач, только вой двигателя на слишком больших оборотах. Это действительно дизель, только свободно-поршневой съем мощности идет не через коробку, а посредством генерации сжатого воздуха. Нет коленвала, отсюда и высокие обороты, да и эти 12 тысяч не предел. За счет высоких оборотов и возможности удвоенного давления сжатия двигатель работает на непожароопасном растительном масле. Танком для масла служит полость между ободом и маслостойкой резиной колеса. Наверху, по мере израсходования масла, образуется мениск из сжатого азота. Он и служит демпфером. Ну а, для пневматического привода, коробка передач не нужна по определению. Как я понимаю, плавный поворот обеспечивается за счет разницы диаметров резины центральной части и краев в ту сторону, куда машина наклонилась. Поворот происходит за счет разницы длины путей обкатки. А, за счет чего наклон и за счет чего поворот на месте, снаружи я никакого управления не вижу. Геста ухмыльнулся все внутри. Там мощный, многодисковый гироскоп, способный изменять наклон корпуса относительно себя в двух плоскостях. Гироскоп позиционирован всегда вертикально, а корпус вращается пневмодвигателями вокруг него и наклоняется в нужную сторону. Вес машины при полной загрузке 800 кг, а стабилизирующий момент гироскопа может разгониться до 1,5 тонны. Так что машина без проблем встает на цыпочки. Поворот на месте происходит за счет притормаживания одного из дисков и разгона второго. Рядом лежащие диски крутятся в разных направлениях. Собственно, на таком позиционировании корпуса и основан используемый роботом метод преодоления препятствий. Лаврентий с интересом переспросил гироскопический момент, 1,5 тонны, и сколько тогда весит сам гироскоп, и из какого материала сделана ось. Вместе с дизелем, это единый модуль 350 кг, а оси у гироскопа вообще нет. Если использовать осевые гироскопы, то гироскоп плюс ось будут весить больше половины веса машины. Динамические нагрузки на ось в момент удара 20 мм осколочно-фугасного снаряда более 30-40 г. Про подрыв на фугасе я вообще молчу, так что схема с осью чревата. Лучше даже и не пытаться играть с такими вещами. Здесь все проще. Каждый маховик выполнен в виде кольца специальной формы, зажатого между двумя перфорированными дисками, в которые подается воздух. Весь этот сэндвич сжимается пневмоцилиндром, с усилием пропорциональным нагрузке. Как результат, все возникающие на маховиках моменты и усилия распределяются и передаются на корпус. Маховики как бы плавают на воздушной подушке, которая компенсирует для них все разрушающие воздействия. За счет того, что для такой схемы круговая скорость может быть выше критической, круговой скорости разрушения, осевого маховика малый вес и малые габариты. Где еще можно это применять? Уже применяем. На воздушной радиоуправляемой платформе. В моей реальности такие штуки называли дронами. Ну, а здесь просто платформами: воздушная, наземная и морская дистанционно управляемая платформа. А, на воздушной, зачем такой гироскоп? Взамен управляющих плоскостей. Мы взяли для воздушной платформы дисковое крыло большой относительной толщины, все плоскости в теневой зоне. Толку от них нет. А, вот гироскоп, машину вполне ворочает. Конечно, нагрузки на него меньше и выполнен он из стекло-алюминия. Принцип тот же: нужный рабочий момент получают не за счет веса ротора, а через гиперкритическую скорость вращения. И, как ни странно, уже летает, правда, с матерящимся пилотом. А пилот чем недоволен? Места мало, места ладно, он у нас махонький. А, вот, при управлении гироскопом, машина, из-за его прецессии, постоянно пишет в воздухе мелкую сложную змейку. Для боя это неплохо, но пилот-испытатель постоянно позеленевший ходит. Ну, хорошо, сейчас нет времени посмотреть другие лаборатории. Приедешь из Палестины, продолжим. На первый взгляд вполне интересные задумки. Но учти, они нужны сейчас, в крайнем случае, послезавтра на годы смакования не рассчитывай. А с финансированием решим для миротворческих операций и успокаивания придурков очень нужные машины. Палестина, Еврейская Советская Федеративная Республика, аэропорт Иерусалим. Геста, съехав на четырех точках по нижней лестнице транспортного Фоки Вульфа, который обслуживал дальние линии органов, охнул блин. Забыл, как здесь в июле бывает жарко, а что будет в Синайской области? Ты раньше бывал здесь, сдерживая любопытство, повернулся к нему Александр, ну, как бы я такую помойку, да пропустить мог. Это мой принцип искать приключения на свою жопу, в максимальном варианте. Ладно, любопытный ты наш, где нам, кстати, койко-места выделили. В комендатуре какого-то старого города. Я толком не понял, то ли какой-то старый городок, то ли какая-то старая турецкая крепость. Если турецкая крепость, то почему там центр христианства? Правда, какая-то мусульманская святыня там тоже есть. И все это называется у евреев местом второго храма. Чехарда какая-то. Геста заржал, не бери в голову. Если нас действительно подселят в старом городе, я тебя помолиться свожу. Сначала в храм гроба Господня. Потом в мусульманский золотой купол, а затем к еврейской стене плача. Ну, а если время будет, для разнообразия, еще с десяток других конфессий посетишь. Пуй тебя уже благословил, так что ты у нас будешь самым святым гвдешником в истории такой хадж. Здесь ироничное, совершить. Александр поморщился, но предпочел промолчать. В подковырке была изрядная доля реальных событий, которая долго развлекала весь отдел. Когда уезжали из Маньчжоуго, Геста умудрился подставить его на официальную церемонию, и последний китайский император, который принял на себя представительские функции духовного лидера нации, прощаясь с ними, объявил об их святости и приказал занести в книги свершений. Народ в Москве, когда об этом услышал, потащился от счастья. Хороший человек Пуи, но, если бы не дипломатический протокол, за такую подлянку прибил бы. Вот и этот подковыривает и тащится, как удав на пачке дуста, сам то на такие вещи полностью отмороженный. Хоть сы в глаза божья роса. Подскочил к самолету легкий вездеход, который Геста почему-то всегда называл Багги, закинув в него сумки, в сопровождении еще одной машины с охраной, прибывшие покатили через муравейник стройки в сторону перевала. Геста с интересом рассматривал строящийся аэропорт, расспрашивая лейтенанта за рулем о местных реалиях. В Евские ворота въехали, когда уже стало вечереть. Машины, слегка раскачиваясь на брусчатке, медленно катили по узеньким улицам, среди довольно многочисленных прохожих, в самой разнообразной, иногда и совершенно несуразной, одежде. Шоферы терпеливо пропускали прогуливающихся людей, видимо, сигналить без крайней необходимости здесь было не принято. Несмотря на такой распорядок, двигались довольно быстро, никто из гуляющих не торопился, но и дорогу машинам уступали без косых взглядов. Чувствовалось, что к солдатам здесь привыкли и за зло их не считают. Несколько раз, на перекрестках, проезжали мимо смешанных патрулей обычно сержант в песчаном камуфляже и броннике, закинувший ствол за спину, и пара местных с красными повязками на руках и наганами на поясе. В очередной раз протиснулись мимо толпы детишек, которых вели несколько надутых морд, в черных атласных халатах и, несмотря на дикую жару, в роскошных меховых малахаях на голове. У всех были косички, причем непривычные, китайские, по одной сзади, а по одной на каждом виске, и лоб был выбрит хоть сейчас в цирк. Александр покосился на задумавшегося Гесту, которого зажали на заднем сидении двое бойцов в полной разгрузке, и решил оставить расспросы на потом. В ворота старого двухэтажного дома, спрятавшегося в глубине двора с аркой, въехали уже в темноте, при довольно тусклом и редком уличном освещении. Чувствовалось, что Гесту что-то очень достало, и он был явно не склонен к разговорам. Вытащил полотенце и свежее белье, молча засунул баул под кровать, и также молча направился в душ. Лечь спать, правда, не удалось, не успели закончить помывку и, тем более, перекусить, как заглянул дежурный и предложил, если хотите, зайти в консольную, куда собиралась вся связь местного управления НКВД. Оказалось, что там крутили запись передачи о первых днях заседания Вашингтонского международного трибунала. Несмотря на то, что два дня назад и Геста, и Александр слушали ее в прямой радиотрансляции, посмотреть картинки из зала суда они не успели, и, отложив все дела, направились за дежурным. Вся свободная от службы управа сгрудилась около небольшого, размером с лист малотиражки, обычно 22 инча по диагонали, экрана рир-проектора, на котором, синхронно с выступлениями национальных обвинителей, медленно менялись кадры из зала суда и материалы обвинения. На чрезвычайном заседании Лиги наций большинством голосов было решено, что такой международный суд в обычных случаях арбитражный, а В экстремальных ситуациях трибунал, рассматривающий преступления против стабильности мирового сообщества и человечности, должен действовать на постоянной основе. Местом его представительства была выбрана Женева, но, в связи с чрезвычайной ситуацией, поставившей под угрозу целый континент, и большим количеством обвиняемых разного уровня более 500 человек, было решено осуществить судебный процесс с выездным трибуналом в Вашингтоне. Премьер-министр Великобритании Черчилль считал, что преступная верхушка должна быть казнена без суда. Это мнение он не раз высказывал и в дальнейшем. Когда Черчилль пытался навязать свое мнение Сталину, то Сталин возразил, что бы ни произошло, на это должно быть соответствующее судебное решение. Иначе люди скажут, что Черчилль и Сталин просто отомстили своим политическим врагам. За основу взят реальный конфликт во время Нюрнбергского процесса. В зале суда находились только 22 главных преступника, высшая политическая и финансовая элита США, замешанная в подготовке и осуществлении этого, не имеющего аналогов в истории, преступления против человечности. Остальные дела второстепенных лиц и исполнителей, не имевших полного объема информации о подготавливаемом варварстве, должны были быть рассмотрены в рабочем порядке после окончания публичного процесса. На трибуну вышел лорд Шоукросс, обвинитель, представляющий Англию. «Дамы и господа, леди и джентльмены, мы собрались в этом зале не только для того, чтобы осудить особо опасных преступников, поставивших человечество на грань катастрофы и на чьих руках миллионы невинных жертв. Перед нами стоит важная задача также полностью и компетентно разобраться в происшедшем до такого уровня, чтобы Вашингтонский процесс стал авторитетной и беспристрастной летописью, к которой будущие историки смогут обращаться в поисках правды, а будущие политики в поисках предупреждений». Использовались фрагменты его речи в Нюрнберге. На большом экране, справа от выступающего, акцентируя его обвинительную речь, начали появляться материалы, отобранные британской стороной. Огромные ангары аэродрома Рингвей, превращенные в палаты для заболевших. Пустые улицы Манчестера, замершие фабрики и порты с неподвижными кранами, измученные лица больных людей и статистика увеличения числа заболеваний на нервной почве и тяжелых психических заболеваний, в результате запредельного ужаса, обрушившегося на страну. Отдельными графиками, таблицами и ссылками, максимально подробно и проработано, были представлены материальные потери, которые понесла Великобритания при ликвидации последствий эпидемии в результате нарушенных производственных циклов и срыва поставок. В конце своей речи обвинитель перешел к тому ужасу, который происходил в результате ничем не спровоцированной агрессии США в Восточной Азии, с уважением отозвавшись о работе по ликвидации эпидемии огромного интернационального корпуса волонтеров и медиков, предложил, чтобы, несмотря на то, что все работы выполнялись на строго добровольной основе, решить вопрос о внесении в репарационные списки вопроса о материальной компенсации волонтерам и странам, обеспечивающих их работу. В зале одобрительно зашумели. Александр не выдержал и прокомментировал: «Вот сволочи». Полтора часа изощрялся о чудовищном преступлении, которое было совершено на территории Великобритании, и о страдании ее народа в результате этого чудовищного акта против человечности. Собрал все до цента, что им должны за это выплатить, и упомянул о миллионах погибших в Китае только для того, чтобы акцентировать британские материальные претензии к США. Геста пожал плечами: «А что ты хочешь? То же самое мы слышали в прямой трансляции в речах французского обвинения. Для стран Старого Света китайцы не люди, а многолетнее господство белой расы в Восточной Азии, под опиумный дымок, принесло не меньшее количество жертв и страданий, чем эта эпидемия». Эти все выступления словоблудия и желание нажариться на ситуации. Немцы, скорее всего, займут сдержанную позицию, особенно в вопросах репараций, но при этом будут настаивать на максимально жестком наказании участников. А вот речь советского обвинителя и обращение к нациям китайского юриста, как представителя максимально пострадавшей стороны, стоит послушать. Геста: «Но ведь те же самые англичане, волонтеры, падали от усталости в чумных бараках на Дальнем Востоке и, пока мы не смогли наладить нормального снабжения для такой массы людей, сидели вместе с нами на урезанной, зэковской пайке, не высказывая никаких претензий. Я видел вещи, собранные для пострадавших районов в Англии, Франции и других европейских странах. Это, в основном, не обноски, как ты выражаешься, богатеньких буратино. Это ношеные, но добротные вещи, собранные семьями среднего достатка. Я сам в детстве донашивал такое за старшими брательниками. Не те же самые, парень-волонтеры, работавшие в таких местах, как чумные бараки, это люди, которые умеют чувствовать чужую боль, как свою, и поверь мне, в той же Англии, им вежливо улыбаются в лицо чейсы, не менее вежливо пожимают плечами в спину чудаки, хотя надо отдать должное, их деятельность придает известный шарм имиджу Британии. Причем эти люди, столкнувшись с негодяем, как правило, полностью беззащитны. С негодяем может справиться только еще больший негодяй, и, как это ни парадоксально, если ты хочешь расчистить путь таким людям по переустройству мира, ты должен научиться стиснуть зубы, когда для дела нужно исполнять роль такого негодяя. Вот только постарайся не переходить границу, за которой служение и расчистка дороги для таких людей переходит в садизм и манию величия. Александр вскочил со стула. Но, Геста, слышишь, капитан вмешался в разговор кто-то из местных, я вижу по планкам, что ты хорошо воевал, да и слухи о твоей работе в чумной зоне до нас тоже доходили. Но и на войне с немцами, и в Китае, там совсем другой, там был реальный враг и реальные задачи. Мы здесь чаще всего сталкиваемся с подлостью, возведенной в культ, если ты не умеешь быть подлецом, ты фраер. Причем под этот культ подведена великая идея возвращения евреев в страну обетованную. А вот задачи ставятся предельно простые: раскрутить кровавый беспредел в Палестине так, чтобы на нем можно было погреть руки. Мы тоже сюда приехали чистыми руками строить для страны новую еврейскую федеративную республику. А потом столкнулись с боевиками Иргун, которые, решая задачу создания управляемого кровавого хаоса для расчистки территории будущего Великого Израиля, вырезали целые арабские поселения. Ты когда-нибудь видел беременную женщину со вспоротым животом? А я после налетов этих бандитов видел, и не один раз. Реальные действия боевиков Иргун только более позднего периода. Знаешь, что мы сделали, когда нам удалось выловить их командира, эту сволочь Бегина? Собрали все окрестные села, не разбираясь, еврейские, арабские или друзские. Повесили этого мерзавца и его подельников. Потом закатали в свиные шкуры и сожгли, а пепел развеяли. И сказали, что так будет со всеми, независимо от национальности, кто будет мешать людям нормально жить. Политическое начальство на дыбы встало, когда узнало о происшедшем. Хорошо малиновские старейшины из поселений заступились, а то, так, строим и пошли бы под трибунал. И знаешь, что интересно, если раньше нам везде вежливо улыбались, как здесь принято, но никто не хотел ни в чем помочь, то, после этого, помощь нам, для зачистки бандформирований, население само начало предлагать. Люди поняли, что мы, всерьез, что мы хотим здесь жизнь налаживать, а не пришли поиграться в крутых. Вот так то, капитан. Когда вернулись в комнату, Александр со значением протянул: да, могли ребята по-крупному влететь, у нас сейчас за такую самодеятельность по головке не гладит. Видать, сильно этот Бегин наших мужиков достал. За этого мерзавца им бы ничего не было. Этот разговор с хозяином без тебя был, Берия говорит. Он сначала чуть его наизнанку за такую самодеятельность не вывернул, а потом прочитал отношение генерала Малиновского и подборку подвигов этого бандита, меня подрастряс на эту тему. Ладно, говорит, награждать за такую крутую самодеятельность не будем, слишком чревато, но, по каким-нибудь другим поводам, ребят поощри, правильно они с этим упырем поступили и метод упокоения выбрали очень интересный. Слушай, Геста, а эти, сионисты, они что, не понимают, что своими действиями кровавую лавину сорвать могут? Здесь же люди по средневековому укладу живут, по праву кровной мести. После таких кровавых зачисток, как их Иргун совершает, по этой земле кровавая пена во все стороны поползет годами. Наивный, еще как понимают и делают это сознательно. Сначала в Германии у них был серьезный сговор с фашистской верхушкой, им нужно было выдавить европейских евреев в Палестину. Сколько и как при этом погибнет, им не важно было, они, в открытую, об этом заявляли, причем не где-нибудь в подворотне, а на страницах газет. Следствие по поводу таких контактов и их участия в организации геноцида еврейского народа до сих пор идет. Раскопают. Сверху дана команда без срока давности. Генеральный комиссар ведь на ребят поднялся не за то, что Бегина самовольно казнили, а то, что не вытрясли информацию. Ну, ничего, свою положительную миротворческую роль он сыграл, а с остальными парни умнее будут. Сначала душу наизнанку вывернут, а только потом повесит. А душа-то у них есть, что-то сомневаюсь, это каким бешеным зверем нужно быть, чтобы беременной женщине живот распотрошить. Сейчас трудно сказать, а вот, пару раз наизнанку вывернуты будет ясно. В любом случае петь такие мерзавцы на допросах будут как соловьи, уж очень им всегда себя крутого, единственного и неповторимого жалко. Я почему вам всегда долблю: не лезьте в политику и не пытайтесь решать куда, в каком, единственно верном направлении, народ должен идти. На этом многие бешеные патриоты накололись, сначала считали себя самыми умными и единственно знающими, на какую сторону жизненного бутерброда должно быть намазано масло правды и какого оно должно быть сорта. Потом скромно заявляли: государство это я. Ну, а под конец, переставали обращать внимание на кровь, хлюпающую под ногами. Вот на этом их народ, их государство обычно и заканчивалось. Хороший пример такого бешено-патриотического энтузиазма – это требование коммунистов в Болгарии и Румынии немедленно передать им власть. Это не важно, что они даже в общих чертах не представляют, как и что они должны делать, и около проблем власти даже близко не стояли, главное – получить власть. Наказать всех, кто им, таким хорошим, ее раньше не хотел отдавать, а все остальное приложится. В крайнем случае усатый дядя из Москвы поможет и сопли подотрет. А Москве, эти крикуны и бардак, который они сходу раскрутят, причем кровавый, нафиг не нужны. Так что власть будет к нужным людям переходить постепенно и по мере их подготовки. А, во всем остальном царек для внешних представительских функций. И не дай бог вякнет. И, советский генерал-губернатор, для всего остального. Пусть сначала герои научатся на уровне муниципалитетов помойки и улицы в порядке содержать, а потом и дальше пойдут, если дорастут, а то они уже, сходу, и министерские портфели делить начали. Алексей стукнул сжатыми кулаками по столу: ну не должны мы, коммунисты, поддерживать царский режим. А почему нет, если то, что этот монарх делает, согласуется с линией компартии? Тебе ведь нравился Пуй, а ведь он наследственный монарх, хрен знает в каком поколении. Времена меняются, люди тоже. Понимаешь, монарх это не только звание, это еще и мера ответственности. Вот, именно поэтому, Пуи, который понял, что он не тянет в кризисной ситуации, добровольно отошел от власти и взял на себя только представительские функции. И поверь мне, это именно то, с чем он великолепно справится: представлять свою страну и свой народ, служа ему на международном уровне. Ну так это Пуи, он вообще немного не от мира сего, то ли святой, то ли чокнутый. А я смотрю на морду Бориса: пьяница, бабник и хитрован. Гестарос хохотался: если поместить его среди наших аппаратчиков, будет выделяться? Судя по твоей физиономии, явно нет. Но ведь они справляются, так почему ему нельзя? Мужик он не глупый. За свою страну по-своему болеет и хочет и ей, и себе стабильности. Ему это и предложили в обмен на умение идти в ногу и понимание момента. Так объясни мне, зачем разбрасываться компетентными кадрами и рисковать влезть в кровавый бардак, позволив карликовым партиям, страстно желающим трубить как слон, дорваться до власти, с которой они явно не справятся. Пойми, время играет на нас. Мы стабилизировали в Болгарии и Румынии ситуацию. Выиграли время для подготовки кадров из нового поколения, которое вырастет в русле нашей политики и понимания необходимости общемировой стабильности. Это тоже не идеальный вариант, избыточная стабильность может замедлить общественный и научный прогресс. Но, во-первых, нахер нужен прогресс, густо замешанный на крови, а во-вторых, а вы то на что? Вот именно для того, что развитие общества не пошло по пути хрюканья у корыта, со вкусной похлебкой, и нужны институты кураторов и наставников. Вот так то, пацан, а теперь давай спать. Как ты, не знаю, а я точно завтра добровольно не встану, опять подушку будешь отбирать. Глава 13. Новый мир 2. Наутро пришел звонок из порта Яффа, предупредивший о заходе в порт транспортов прибыли заказанные в Германии трубы для иерусалимского участка нитки водовода, которые уже полгода тянули с Тивериадского озера, и опытные монтажно-транспортные вертостаты, в просторечии бублики, выпущенные САПом, судетским авиационным предприятием. Когда после двух часов петляния по дороге, среди редколесья холмов и поросшей не менее редким и пыльным кустарником долины, прибыли в порт, там уже был генерал Малиновский и куратор республиканского строительства Михлис. Генерал-губернатор был кровно заинтересован в скорейшем завершении первой очереди нитки водопровода, который позволит оросить территории, пригодные для сельского хозяйства. На этих землях и расположилось большинство военных поселений, подчинявшихся непосредственно военному губернатору, и из-за материально-технического снабжения которых шла вечная грызня с политическим руководством, которая видела судьбу этих перспективных поселений весьма по-своему и не стеснялась оказывать максимально жестокий прессинг, ну, по крайней мере, пыталась. Новая техника, которая, по спецификации, могла в условиях бездорожья переносить значительные грузы, причем крупногабаритные, на большие расстояния, была серьезным аргументом в этом хозяйственном споре. Генерал покосился на новоприбывших, которых особенно Александра, достаточно хорошо знал по селекторным совещаниям, и снова начал рассматривать в бинокль палубы контейнеровозов, на каждом из которых было раскреплено по 2 30-метровых бублика, утянутых брезентом. Наконец команда справилась с распаковкой машины вертостаты, которые были закреплены на палубе в полностью заправленном и готовом к работе состоянии. Под легкий гул моторов вертикально снялись с палуб и направились к двум, рядом стоящим морским самоходным баржам, загруженными 15-метровыми связками труб. Машины зависли над палубой и, выпустив крюки грузовых лебедок, подцепили связки труб, подтянувшись к ним, как к якорям на минимально возможную высоту. Раздался натужный рев 2000 сильных авиамоторов и бублики с подвешенными под ними плетями труб, сначала слезли с барж, поднявшись на высоту 15-20 метров, а затем, резко скинув обороты двигателей, заскользили на высоте 5 метров над морем к берегу. Не задерживаясь над пологой береговой полосой, выскочили на сушу и ушли в сторону лагеря военных строителей и трубопроводчиков. Малиновский опустил бинокль и с довольным видом повернулся к прибывшим. «Ну что же, рад тебя и твоего спутника приветствовать, капитан. Очень убедительная демонстрация. Сколько нам смогут поставить таких машин? Для серьезного ускорения темпа работ нам нужно по крайней мере 12 таких летающих кранов. И, по крайней мере, 10 таких машин для Синая немедленно», — вступил в разговор Михлис. «Кстати, а почему они с таким трудом подняли трубы с барж, а потом пошли к берегу, почти касаясь волн? У нас не везде равнинная местность, и при такой малой паспортной высоте полета в гористой местности будут возникать проблемы». Александр покосился на Гесту, который с нейтральным видом разглядывал окружающий, надо сказать, вполне позорный, ландшафт. Вздохнул и ответил: «Динамический потолок машины 5 километров. Но поднять на такую высоту он может не более 6 тонн при работе двигателя на пределе, в очень неэкономичном режиме. У бублика очень сильный эффект земли, поэтому на высоте полета, равной 1-3 диаметра касания, а это 8 метров, он может на половинной мощности двигателя тащить 10 тонн. На высоте полета 3 метра он может нести до 15 тонн. Правда, в таком режиме горизонтальная скорость упадет до 50 км в час, и управлять машиной нужно с резервного пульта, с сидушки на внешней стороне тора». Алексей вежливо улыбнулся Михлису. «Пилоты крана прошли соответствующее обучение и имеют заверенные таблицы и инструкции. В инструкции есть графа «Эксплуатация крана в экстремальных условиях». По ней основную уголовную ответственность за ЧП несет не пилот, а старший администратор, отдавший приказ нарушить инструкцию. За пилотом остается право отказаться выполнить распоряжение, нарушающее инструкцию. В таком случае административный конфликт рассматривается или заводом-изготовителем, или организацией, давшей потребителю машину в аренду. Куратор республиканского строительства скривился. Понаписали формальных инструкций, совершенно без учета местных условий. «Радион Яковлевич, ну как можно работать в таких условиях? Никто не хочет брать на себя ответственность, все прикрываются инструкцией. А на каком топливе работает ваш бублик, и какое соотношение стоимости транспортировки им грузов по сравнению с обычным транспортом?» «Двигатель дизельный. При полете на высоте 5-8 метров стоимость транспортировки примерно равна стоимости перевозки седельным тягачом по ракаде. А если на высоте 3 метров, это режим перемещения негабаритных грузов, он используется только в экстремальных ситуациях и если позволяет рельеф местности». «Ну вот, опять начались отговорки. Ну, так когда Синайская область получит обещанные ей 10 машин?» Глаза у Алексея вылезли на лоб, а рот слегка приоткрылся. Малиновский и Геста откровенно развлекались создавшейся ситуацией. Вздохнув и выдохнув, Алексей вежливо продолжил: «На сегодняшний день в вашей республике выделено 4 вертостата, 3 для монтажа водовода и 1 для пробной эксплуатации в Синае. Решение о выделении дополнительных машин будет приниматься по мере выхода завода на проектную мощность и самоокупаемость. В принципе, из каждых вышедших из стен цехов 10 машин, В народном хозяйстве будут распределяться две машины, а куда остальные 8 уйдут? В покупке таких машин проявили интерес многие зарубежные фирмы. Вы что, отдаете такие нужные нашему народному хозяйству машины иностранцам? Вы понимаете, что это вредительство? Я этот вопрос так не оставлю. Я буду писать товарищу Сталину. Алексей посмотрел на счастливого Гесту, со значением приподнял бровь и продолжил, предполагая возможность такого разговора. Товарищ Сталин разрешил вам покупать машины на общих основаниях. Только прошу учесть, что пока эти машины продаются на заводском аукционе, кто больше заплатит? Михлис насупился. Безобразие. Ну что же, будем ждать. Всегда наша республика получает все необходимое в самую последнюю очередь. Безобразие. Радион Яковлевич, ну, ты видишь, какое творится безобразие. Может быть, ты попробуешь пробить нам снабжение по своим каналам? Синай. Побережье Красного моря. Поселок Шепот Прибоя. В управе поселкового совета было, как обычно, шумно, входили и выходили люди. Решались какие-то насущные и не очень вопросы, в общем, шла обычная деловая суета. Капитан Беренько обхаживал старшую бухгалтершу. Бухгалтерша, представительная женщина, в самом соку, млела от внимания, которое ей оказывал поселковый голова, но дополнительных денег на жемчужные промыслы давать категорически отказывалась. Евгений Яковлевич, поводя плечиком в тонюсенькой маячке, а ничего другого в такую жару одеть просто было нельзя, она категорически не принимала домогательств Жоры. Я понимаю, что промыслы будут прибыльными, но денег дать не могу. Ниночка, ну вы посмотрите, мы же за год почти все свои задумки на рентабельный уровень вывели. Воду в запруду в весенние паводки набрали, уже рыбу туда запустили, и плотина не фильтрует, нет утечки воды, и рыба растет. Это потому, что в этом году ливни были, а такое не каждый год. Иначе эта ваша авантюра вышла бы нам боком и серьезными убытками, и для рыбы еще корм покупать нужно. Капитан сбился и сделал вид, что его отвлек бюст собеседницы. Бюст был вполне ничего, хотя, во-первых, у Жинки был лучше, а во-вторых, позволить себе сходить налево в военном поселении, где все друг друга и все про друг друга знают, мог только либо редкий герой, либо редкий дурак. Оба тяжело вздохнули. Ну, Нинусь, вы посмотрите, ткацкие и предельные цеха уже продукцию начали давать, рыболовецкая артель хорошо развертывается, для цехов еще сырье закупать нужно. Вот когда поля дадут хлопчатник и он окажется кондиционным, тогда и посмотрим, какая рентабельность у этих производств будет. Пока не очень, с привозным сырьем только-только на самоокупаемость вышли, а на новые мотоботы для наших горе рыбаков даже и не рассчитывайте, только на горючее хватает. Там самоокупаемость чисто условная, рыбы только для нас самих хватает. Жора тяжело вздохнул и занял стратегическую позицию, из которой хорошо просматривалась входная дверь. Ну, Нина Степановна, рука скользнула под маячку и умело прошлась вдоль спинки. Через полмесяца объединенные учения военных поселений, так что солярку мы сэкономим. Ой, рискуете, Евгений Яковлевич. Ну, хорошо. Я поговорю в бухгалтерии округа о дополнительных кредитах. Капитан довольно хмыкнул, уломал заразу. На какие только авантюры не пойдешь ради любимого дела. На поселок Шепот Прибоя, а точнее уже приличный городок на 15 тысяч жителей, растянувшийся своими улицами и отдельными хуторками вдоль побережья, опускалась прохладная синайская ночь. Везде засветились лампы и прожектора. Засуетились люди на рыбоводческих садках и озерцах. Зажужжали станки в цехах, расположенных второй линией за домами. Старшина начальной военной подготовки начал гонять 15-летних мальчишек по броне, отрабатывая посадку и десантирование. На побережье водяные с поселковыми прикрепленными начали вытаскивать на берег опреснители и делать им профилактику и текущий ремонт одно из сотен военных поселений Синайского военного округа, окруженных кольцами садов и полей, жило своей напряженной ночной жизнью. Москва, ближняя дача. Будённый со Сталиным расположились на террасе, за простым деревянным столом, с намертво закрепленными лавками. Зная вкусы маршала, охрана принесла графин водки и разносолы. Сталин с интересом посматривал на своего старого товарища по партии, понимая, что этот внешне простоватый, но, по-своему, хитроватый и смекалистый ростовский хуторянин пришел к нему для серьезного разговора. «Ты знаешь, Коба, начал он, я в начале месяца, по приглашению Михлиса, летал в эту вашу Палестину, посмотреть, как идут дела в новой республике. Ну и как слетал? Слетал отвратно, укачало как мальчишку. Хорошо у летунов спиртика нашлось и закусить чего. Ну ты знаешь, примешь в тяжелой ситуации слегка на грудь и сразу полегчает. А то, как там строит новую республику, понравилось. Особенно мне, он подчеркнул голосом, понравился подход Малиновского к военным поселениям. Ты не поверишь, побывал в Иерусалиме. На гроб господин подивился. Был на Голгофе. Сталин подлил собеседнику в рюмку и подвинул огурчики. Значит, не всем нравится политика партии в отношении военных поселений, не всем. Казачеством, говорят, отдает. Полное освобождение от налогов. Военная техника на подворье припаркована. Пацанов с малолетства к армии начинают готовить. Опять же подворье и общественная делянка, что твой колхоз. Многим не нравится, говорят, что эти поселения совершенно неуправляемы, да и Малиновскому слишком в рот заглядывают, а рекомендации и инструкции парторганов по ведению хозяйства весьма холодно принимают. Многие считают, что новых кулаков растим уж больно все под себя гребут, и рыбкой занимаются, и хлопчатник сеют, и эти пардесы, фруктовые сады развели. Один хутор на Красном море совсем очумел, выписал спецов-японцев и жемчужницу выращивать начал. Сталин рассмеялся, значит, военные приказы генерал-губернатора под козырек, а насчет рекомендаций парторганов по хозяйственной деятельности на подворьях сами с усами, а я так и сказал Кагановичу с Михлисом, не фиг напрямую в военные дела лезть, нужно что-то решить, пусть к Малиновскому обращаются. Ну, их тоже можно понять, они тоже за дело болеют, а у казаков сроду вшу в банный день не выпросишь, известные куркули были. Завидно им, что у казаков дела хорошо идут. Ну, оно и понятно, военные люди, у них порядку всегда поболее будет, чем у гражданских. Коба довольно рассмеялся, значит, ты все-таки наших военпоселенцев за казаков принял, а за кого их еще принимать, казаки они и есть казаки. Хорошее дело ты с этим испанцем сладил. Казаки всегда были самой надежной опорой отечеству. Сталин сразу насторожился, разговор принимал неожиданный оборот. Разговор застопорился, буденный, видимо, подготовив почву для дальнейшего разговора, занялся вылавливанием грибочков. Сталин задумчиво уминал трубку, посматривая на собеседника. «Знаешь что, Семен Михайлович?» Сталин внимательно посмотрел на маршала. «Мы с тобой слишком долго друг друга знаем, чтобы крутить вокруг да около. Вижу, что пришел ко мне по серьезному делу. Раз пришел, значит, выкладывай, не все, наверное, смогу сказать. Есть такие вещи, что и один знающий, это слишком много, но врать тебе не буду, ты такого не заслужил». Буденный кивнул. «Это я понимаю. Не ребенок, и это по-нашему без кривды. В общем, так опасается народ твоего испанца, и чем дальше, тем больше, ну уж совсем непонятная фигура. Тут некоторые его даже в спину перекрестить пытались. Да ты не лыпся, не лыпся, всякие слухи шли. Вначале его за приставленного к тебе человека Лаврентия считали, ну а потом, по мере того, как эти хитрые уральские городки закрутились, умным людям стало видно, что и твой Берия на эту катавасию ошалело смотрит и не знает, с какого он там краю пришпилен. Перед войной его одно время и убрать хотели, как немецкого подсыла, да, когда война началась и основной удар немцев на себя Урал и принял, многие задумались, уж больно все, что на Урале из новых задумок, к месту пришлось. Ох, и многим эта думка как серпом по яйцам сталась, прочухали мы ведь войну. А ты молодец, успел втихаря подготовиться. Начали приглядываться, а за всеми задумками или около них, опять твой испанец маячит. Вроде как бы и не командует ничем, так архивная крыса. А где, самое важное делается, он на горизонте. Чаще молчком, ну, тут ясно, что тебе докладывает, а... Когда время не терпит и заставить может, и явно никто ему не указ, пожмет плечами и особисты, что его не то конвоируют, не то сопровождают, тут как тут. И опять непонятки. Пленных не трогай, лишней крови не лей. С Канарисом ихним встречался, вроде как за немцев радеет. А потом раз и специзделие в Нюрнберге всем фюрерам на голову, и мы громадную войну малой кровью выиграли. В общем, дальше народ совсем с ним запутался, вроде и не наш человек, а те, кто его в деле видел, говорят, за государство радеет. И вот, что интересно, то немцы ведь чего-то тоже, сволочи, знают, опасаются его. Если его где-то увидят, обязательно покосится, но не спрашивают, дескать, не буди лихо. Одно время, его за одного из этих сионских мудрецов держали. Ну, значит, к тебе подосланного. Ну, а потом как начали Палестину на уши ставить, да военные поселения организовывать засомневались, и опять его уши из кустов рядом торчат. Может быть, ты пояснишь, ну, что можно, что он за человек такой, каждой дырке затычка, а то ведь дюже любопытно, да и сплетни поменьше будет. Сталин встал, прошелся по веранде, да, Михайлович, вопрос ты мне задал. Вот скажи, если бы тебя под руку в гражданскую войну попал человек, который угадать может, как будущее сложится, что бы ты сделал? Да не бабка-кликушка, а грамотный специалист, который и мозгами поворочить может. Ну, наверное, при штабе его бы держал, как советника. Ну и перегрызся бы твой штаб и с ним, и с тобой, потому что в такое сходу поверить трудно. Да и толку он него особого под конец и не было бы, потому что враги, когда бы про него узнали, осторожничать начали. Буденный протянул: вот оно значит как, провидец, будущее видит, ну, видит не видит, а, как расклад выпадет, сказать может и ошибается редко, особенно когда это различных механизмов касается. Вот оно что, а мы-то гадали, откуда столько новинок в армию пошло, значит, может сказать, как расклад выпадет. Ну, теперь понятно, почему все эти иностранцы тебе партию в карты продули. Полезный человек. Даунинг-стрит. Кабинет премьер-министра. Черчилль, задумчиво катая сигару между пальцев, посмотрел на собеседников: и все-таки, я не понимаю задач, которые собираются решать на Дальнем Востоке русские. Они потратили такие чудовищные средства и усилия, чтобы прекратить эпидемию. Им в руки, как спелый плод, сваливается гигантская территория, остатки населения которой чуть ли не боготворят их лидера Сталина, но они, вместо того, чтобы прибрать все это к рукам и присоединить к своей территории, поддерживают этого малохольного мальчишку Пуи, передают этой марионеточной Маньчжоугу гигантские средства из полученных репараций, причем делают это в такой форме, что остальным странам-участникам, чтобы сохранить лицо, тоже пришлось раскошелиться. Не понимаю, Уинстон прокомментировал услышанное Стаффорд. Это потому, что вы мыслите другими категориями и пользуетесь другой логикой. Поверьте мне, советы немало приобрели, приняв такое решение. И, самое главное, они поставили себя в совершенно исключительное положение страны, которой можно доверить. Крипс выделили голосом последнее слово. Решение самых наболевших вопросов и быть уверенным, что она не воспользуется этим и не снимет с тебя последние штаны. Очень разумное и взвешенное решение Сталину и его эмиссарам можно только поаплодировать. А насчет территории у них самих хватает почти неиспользуемых просторов. Кроме того, вы не учитываете китайскую ментальность и то, что Пуи, который готов молиться на русского вождя, фактически стал духовным лидером нации. Россия сделала очень хорошие вложения на своих восточных границах, сформировав на них дружественную страну и дружественную нацию, а эти, выжившие в чудовищном горниле эпидемии, будут впоследствии держаться друг друга и воспринимать себя именно как единую национальную сущность. Такова природа человека, совместно перенесенная горе и страдания сближают. Ну, возможно, вы и правы. Я пока могу только сделать вывод, что наши китайские интересы полностью потерпели фиаско. Меня больше занимает другой, резкая смена советами своих идеологических установок. Дошло до того, что фактически подмяв под себя Болгарию и Румынию, они даже сохранили правящие династии, хотя и изрядно дав этому пьянице Борису по рукам и отстранив от власти самых одиозных фигур. Создается впечатление, что Сталин старается сохранить максимальную стабильность региона и все экономические и политические изменения проводить политикой мелких шагов, избегая рискованной кардинальной ломки привычных устоев. Ну, насчет кардинальной ломки не обольщайтесь, такая ломка всех привычных европейских устоев с их взаимным недоверием и вечной экономической и политической конфронтацией как раз и происходит. Просто Россия ставит задачи на века и начинает решать их не с выкрикивания громких лозунгов, а с подготовки новых кадров и создания взаимно интегрированной экономики. Кстати, я бы посоветовал и Британии попробовать найти в ней свое место. Максвилл добавил: если мы не попробуем занять в этой экономике достойное место, а на сегодняшний день у нас есть что предложить Евразиатской Федерации, то завтра вполне может быть уже поздно. Трудно сказать, что происходит на основных советских территориях, но ассимилированные ими богатейшие европейские территории развиваются предельно стремительно. Причем эта стремительность становится уже проблемой для старых земель и отток лучших кадров. В Судетах и Померании нет безработицы, и люди получают не только достаточно высокий уровень жизни, но и принятые у Советов социальные гарантии. Поверьте мне, для людей, измученных войной, это немало. Более того, из-за фактически открытых границ, Старый Свет поставлен в положение, когда он вынужден повторять советскую социальную политику, иначе у него будут серьезные неприятности с массами. Черчилль мрачно заметил: да, Советский Союз на весь континент, От океана до океана это было бы серьезной проблемой для Британии. Уинстон Крипс скривился: «Вы не о том заботитесь. Наша первейшая проблема на сегодняшний день – это экспансия Японии в Индокитае. Японии, которая не только абсолютно не пострадала в прошедшие военные годы, но и, судя по всему, наладила довольно тесные отношения с Россией в обмен на несколько ничем особенно непримечательных островков. Вот, если мы не сможем разорвать это намечающееся сотрудничество и не противопоставим достаточную военную силу этой экспансии, то мы можем потерять Индию. Вот это предельно серьезно». Премьер-министр кивнул: «Да, мы понимаем важность вашей миссии в Индии по формированию сил противодействия. Несмотря на то, что две основные политические партии Индии, Индийский национальный конгресс и Мусульманская лига, еще не осознали, какая опасность для их страны накапливается на Востоке и либо занимают враждебную позицию по этому вопросу, либо не проявляют ни малейшей заинтересованности, нам удалось привлечь в вооруженные силы добровольцев, в количестве 2,5 миллиона человек. На их базе до конца 1942 года будет создана и обучена индийская армия численным составом 1 миллион человек, с ежемесячным пополнением в случае начала военных действий до 50 тысяч человек.